Прошло 5 лет после того, как Ким Чен Ын выдвинут на пост верховного главнокомандующего Корейской народной армии. В эти годы южнокорейские жители с восхищением отзывались о несравненном исполине. Йонхам Ньюс, KBS, MBC, SBS и другие СМИ, которые поместили фотографии Ким Чен Ына, подчеркнули, что помыслы и решения Ким Чен Ына целиком направлены на реализацию заветов вождей-предшественников. В 2013 году 40 ведущих СМИ в более 1800 раз передали о сунгунской революционной деятельности Ким Чен Ына, поместив свыше 2000 его фотографий. При этом СМИ отметили, что с каждым годом растет число инспекций войсковых частей Ким Чен Ыном. С началом эпохи Ким Чен Ына Северная Корея могучей поступью продвигается вперед с уверенностью в том, что строительство сильного социалистического государства обязательно осуществится, а не останется мечтой. В Северной Корее проводится своеобразная политика, символизирующая организаторскую способность Ким Чен Ына. Северная Корея обновляется с каждым днем, подчеркнули южнокорейские жители и СМИ.